беременность. Символизирует начало жизненного процесса и подготовку к появлению в этом мире. Очень важно, чтобы женщина не только во время беременности, но и задолго до зачатия испытывала только положительные эмоции. Дело в том, что мысли матери внедряются в подсознательную программу поведения ребенка и затем влияют на его здоровье и судьбу. Например, если у матери были во время беременности мысли об аборте, то такой ребенок будет болезненным, его иммунная система будет ослабленной, так как негативная мысль матери запускает в ребенке программу самоуничтожения.